Интермедиа. Вампирчик, бес и ниндзя. Точка зрения вампирчика. В прошлой своей жизни я отлично знал, что меня за глаза зовут Надика. Сокращение от «настоящее дитя кошмара». Не в курсе, кто первый меня так назвал. Да это и не важно, поскольку прозвище прицепилось ко мне как банный лист. Поэтому понятно, какие мысли в свою фразу он вложил. Учитывая, что и раньше было известно, что он реинкарнировавший, нет ничего странного, что он знает о моем прозвище. Тем не менее, я же никому не говорил свое прошлое имя. Так откуда, черт возьми, он узнал? Эй, хватит на меня пялиться! Хотелось бы понять, о ком это вы тут говорите. Когда я бросил на него повторный взгляд, мальчик, наверное, это Кусама, сделал тупое лицо. На лице Вратха, который обернулся ко мне, сейчас застыло выражение «Ой-ой-ой». «Если ты так и будешь молчать, я же не смогу понять, верно? Так что поясни-ка свои слова». Когда я попыталась надавить на него еще сильнее, лицо Кусамы стало просто белым, и он продолжил молчать. «Проклятье! Угроза, по-моему, производит обратный эффект. Кусама, наверное, предпочитает отмалчиваться, если считает, что он сделал что-то не так. Это становится неудобно. Так что, может быть, стоит использовать на нем очарование? Если его ненадолго зачаровать, то это, наверное, будет самый простой путь для того, чтобы получить от него информацию о всем, что ему известно. Наверное, он каким-то образом раскусил мои мысли, поскольку Кусама упал передо мной на колени. «Прости, прошу прощения, прости меня!» Продолжая кланяться как заведенный, Кусама повторял и повторял просьбу о прощении. Видя, как сильно он унижается, у меня пропало всякое желание выдавливать из него информацию. Нет, я, конечно, все еще очень зла, так что так просто с крючка ему не уйти. Я встала прямо перед кланяющимся Кусамой и взяла его за подбородок, заставив его поднять голову, чтобы он взглянул на меня. Когда наши глаза встретились, я ему мило улыбнулась. Когда Кусама в ответ несмело улыбнулся, я впилась зубами в его шею, по которой сейчас текал пот. Я начала пить его кровь, засасывая ее через дырки, пробитые моими клыками. Правда, это длилось всего мгновение, поскольку в тот же момент меня сзади схватили за шкирку и отдернули от него. Как я и ожидала, обернувшись назад, я увидела Вратха со скривившимся лицом. Кусама открывает и закрывает рот, как рыба, выброшенная на берег, а из его рта исходят стоны. Я слизала остатки крови со своих губ и взглянула в глаза Вратху. «Я просто чуть-чуть попробовала его крови, в качестве компенсации за его грубость. Какие-то проблемы?» Вратх открыл свой рот, как будто собираясь что-то сказать, после чего сразу закрыл его. Возможно, он признал, что Кусама был виновен, поэтому не сказал ни слова, просто отпустил меня и тяжело вздохнул. «Сасаджима, у меня такое чувство, что я испытал что-то невообразимое!» «Даже и не думай! Даже не смей об этом думать!» Зажимая свою шею в том месте, где я ее прокусила, этот извращенец начал нести какой-то бред. Хотя говорят, что укус вампира очень приятен для жертвы, так что, может быть, называть его извращенцем и не стоило бы. «Итак, каким образом ты понял, что я – это я?» «А, насчет этого. У нас есть записи о всех реинкарнированных, так что нам известна судьба большей их части. Используя эти знания, мы смогли понять, кто кем является». «Получается, что большинство наших одноклассников были уже найдены?» Услышав ответ Кусамы, Вратх задал свой вопрос. «В отличие от меня, у Вратха были друзья. И, возможно, он хотел бы с кем-нибудь из них встретиться». «Ага. Правда, большинство из них сейчас находится в деревне эльфов. Но Оги внедрился к ним сейчас и устанавливает, кто из них есть кто. Несколько человек сейчас находится в академии в соседней стране. О них нам тоже известно. На предыдущих переговорах было сказано, что вы все трое реинкарнировавшие, верно? Список людей, которые реинкарнировали, был еще не полон. Но я сумел узнать Вратха и Вакабу по их лицам. И затем был очевидный вывод, поскольку из всего списка не найденной была только одна девочка, Нигиши, то стало совершенно понятно, кто ты такая». «Ты сказал Оги. Чем он занят?» «Ой, наверное, мне нельзя было вам этого говорить». «Интересно, с ним все в порядке?» «Похоже, он сейчас рассказывает нам все, вообще не думая о том, что он выдает совершенно секретную информацию». «Пожалуйста, сделайте вид, что вы ничего не слышали, хорошо? Хорошо?» «Да не переживай ты так. Мы же уже союзники во всем, что касается эльфов. Так что все будет в порядке». «Да, спасен!» «Ничего ты не спасен. Вратх, конечно, сказал, что все в порядке. но при этом не пообещал, что будет вести себя так, как будто ничего не слышал. Этот парень, похоже, бестолочь. Кстати, я могу посмотреть на этот самый список? Конечно, нет проблем. У меня где-то здесь копия валялась, так что подождите секунду. Сказав это, Кусама начал рыться в горе мусора. А это нормально? Разве это не секретная информация? Даже если мы здесь и реинкарнированные, это же не значит, что можно так просто и легко сдавать данную информацию. Нашел! Наконец нашел! У меня тут есть ручка и листок бумаги, так что можете себе и копию сделать. Это не так уж и важно. Но врат с серьезным выражением на лице делает бумажную копию документа. Он, в отличие от меня, все еще интересуется тем, что осталось от прошлой жизни. Спасибо, ты нам сильно помог. Рад был помочь. Вратх отдал оригинал обратно Кусаме. Потом покажу эту бумагу госпоже Шира. Кстати, это имя напомнило мне, почему я сейчас здесь. Точно. Мастер мне сказал, что планирует возвращаться. И что мне надо пойти и найти Вратха. Это плохо. Пока мы тут всякой ерундой занимались, прошло много времени. Мастер, наверное, уже злится в ожидании нас. Кёка, если ты закончил, то нам пора возвращаться. Ариэль и остальные только нас и ждут. София, сколько раз мне тебе говорить, что мне не нравится, когда меня зовут этим именем? Я проигнорировала его слова, хмыкнув в ответ, поскольку я специально назвала его старым именем в качестве наказания. Конечно же, я продолжу его так называть. Пора уже идти. Если не пойдешь за мной, то тебя тут бросят. Я повернулась и пошла в зал заседаний. За дверью меня ждал один из церковников, который и привел меня сюда. И не только это. Я чувствую еще и наличие какого-то человека, который скрытно следит за нами. Но мне без разницы, если, конечно, они не попробуют на меня напасть. Понятное дело, что они не дадут непонятно кому, или, скорее надо сказать, вероятному будущему врагу, безнадзорно разгуливать вокруг. Думаю, и весь разговор в комнате Кусамы они также мониторили. Надеюсь, ему не сильно влетит. Думаю, его за это не убьют, но как минимум ругать его будут долго и усердно. Но это меня не касается. Я выкинула проблему Кусамы из головы и быстро зашагала к мастеру. «Папа, наш ниндзя настолько убоги, что это становится опасно».